по меньшей мере километр. В сопровождении группы всадников Жан Грандье направился к генералу. «Это ваш почетный конвой, дорогой товарищ», — произнес узнавший его фельдкорнет. «Сейчас мне больше нужна, пожалуй, простая сиделка», — ответил сорвиголова, бледный как полотно, но сумевший еще найти в себе силы шутить. Наконец они подъехали к большой палатке, над которой развевался национальный флаг. Через открытые полы ее было видно, что она полна народу. «Вот мы и приехали», — сказал фельдкорнет. Сорвиголова сделал отчаянное усилие, сам слез с коня и твердой поступью, но с искаженным от боли лицом, приблизился к генералу.